Бросил Александр Николаевич еще раз взгляд на дом, видимо, недавно выкрашенный в белую и желтую краску и уютно отражавший своими стеклами вышедший из-за туч солнца, усмехнулся и приказал: «Артиллерийскую батарею сюда! Живо!» Через полчаса на рысях подлетела батарея. Три орудия, по указанию императора, были поставлены рядом с домом и заряжены холостыми снарядами. «Огонь!» — гаркнул император, и с грохотом пальнули орудия. Взлетели все вороны и галки в окрестности нескольких верст, а в уютном дворянском доме вылетели все стекла. «Будут они помнить визит императора», — ворчал Александр Николаевич, покидая негостеприимную усадьбу. Глава третья. Высший свет. Петербург, где сосредоточивалась официальная жизнь огромной империи, конечно же, не представлял собой всю страну, так же, как и придворно-бюрократическая сторона жизни Петербурга, отнимавшая много сил и времени у наших героев, шла рядом с жизнью обыкновенной, которой они вовсе не чуждались. Обеспеченное родовитое дворянство, штатское и военное, особенно молодежь, находило массу удовольствий и развлечений в пестроте столичной жизни. На рубеже 1860-70-х годов театры содержали за счет императорского двора, артистам платили весьма щедро, и потому в Санкт-Петербург приезжали все знаменитости. В Большом театре по понедельникам, средам и пятницам давали итальянскую оперу. Почти все ложи были абонированы. Самым элегантным днем считался понедельник, когда партеры и ложи заполняла блестящая гвардейская молодежь. По вторникам, четвергам и воскресеньям давали балеты, куда ездила та же публика. В те годы блистала мадам Петипа, жена балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа. В опере соперничали две европейские знаменитости — Нильсон, несравненная Маргарита в Фаусте, и Патти, поражающий изумительным голосом в «Сивильском цирюльнике», «Риголетто» и «Сомнамбуле». В обществе образовались две партии. Одни отдавали предпочтение Нильсон, другие — Патти. Споры были ожесточенны и принципиальны. Театральный сезон заканчивался обыкновенно в воскресенье, на масляной неделе перед Великим постом. Прощание публики с артистами в Большом театре проходило пышно. По окончании спектакля вызовы без конца, подношение букетов и цветов, а любимцам и ценных подарков по подписке. Тогда же стали давать на Александринской сцене оперетки Оффенбаха, новейшие достижения европейской цивилизации, прекрасную Елену, Орфея в аду и Перикол. По позднейшим воспоминаниям Владимира Михайловича фон Лярлярского, крупного землевладельца, офицера гвардии, в этих оперетках осмеивалась и религия, и мифология, и правительство. Этот театральный репертуар служил великолепной подготовкой к будущей революции. Впрочем, в те же годы наивные исторические пьесы Кукольника, Полевого и Изотова потеснила трагедия графа Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Две другие части драматической трилогии «Царь Федор» и «Царь Борис» не скоро попали на сцену, публика читала их в журнале «Вестник Европы». Тонкий лирик не случайно обратился к русской истории. Трагедии его лишены аллюзии к современности, но в них он выражал свой взгляд на то давнее переходное время для Руси и изливал свои размышления о нравственной природе власти, о цене великих переворотов в истории. Любопытно, что Академия наук отказала в присуждении Уваровской премии за первую трагедию Толстого, несмотря на горячую защиту профессора Никитенко. Негодование публики по сему поводу было велико. Большим развлечением для молодежи были устраиваемые на масляной неделе балаганы на Адмиралтейской площади, где позже разбили Александровский сад. В балаганах Лейферта показывали патриотические представления вроде взятия крепости Ахты с громкой дымной пальбой из пушек. К балаганам привозили институток. Для девочек то была редкая возможность выйти за стены закрытых учебных заведений. В общем, потоки карет пахло лошадьми, дымом, каким-то тошнотворным варевом и талым снегом, пока сильный порыв ветра с Невы не стирал эти ароматы, принося свежий и бодрый дух моря и дальних стран.